Идет, идет. Пойдет? С трепетом допытывался разведчик. Идет, сказал Василий. Как раз то самое, что надо. Считай, что тюбик ты себе уже заработал. Открытая разведчиком глыба напоминала выбеленный дождями череп доисторического чудовища с мощным наростом на затылке. Василий, хмурясь, обошел ее кругом, оглаживая выступы, как это делал непревзойденный Ромка, когда собирался ломать наспор такое, к чему никто и подступиться не решался. «Так», — проговорил наконец Василий, останавливаясь. «Выступ-то мы, конечно, сколем. А дальше?» Он обошел глыбу еще раз и, поколебавшись, скомандовал. «Кувалдометр!» Телескоп пронзительно перевел, хотя никакого перевода не требовалось. Слово было знакомо каждому. Возбужденно чирикая и немилосердно мешая друг другу, лупоглазые помощники подтащили тот штырь, что покороче, да поувесистей. И, подчиняясь властному мановению руки Василия, отбежали на безопасное расстояние. Встали полукольцом. «Никого с той стороны не осталось?» — строго осведомился Василий. «Поберегись!» Он откачнулся и, хакнув, как при рубке дров, ударил снизу. Глыба треснула, ровно выстрелила, и выступ, распавшись надвое, тяжко упал на покрытие. Лупоглазые кинулись на обломки и поволокли их в сторону. У кого-то в шестипалой лапке оказался осколок помельче, которым он немедленно начал молотить по одному из кусков. Ничего хорошего, правда, из этого не вышло. После второго удара хрупкое рубило рассыпалось в мелкую крошку. Василий стоял перед выпуклым сколом и озадаченно чесал в затылке. Ясно было, что в эту точку бить можно до вечера, толку не будет. Цвет скола был белесоватый, без никаких тебе радужных переливов. Первый признак того, что чуть глубже располагается так называемая напряженка. Василий покружил около глыбы, трогая и обстукивая выступы, но так и не понял, где же она, зараза, может прятаться. Звук везде был глухой, поверхность матовая, белесая. Ну что ж, если не знаешь, откуда начинать, долби сверху. Первое правило, когда имеешь дело с такими вот громадами. Василий прислонил кувалдометр к глыбе и полез наверх. Наверху тоже ничего глаз не радовало. Череп и череп. «Ломограф?» Приняв длинный заостренный штырь, Василий примерился и ударил. Похожий на матовое стекло материал кололся чуть лучше бетона. «А, ладно», — решил Василий. «Не раскусим, так продолбим. В армии стены вон вручную сносили, и то ничего». Хакая, он вгонял лом в неподатливый утес, и фартук били осколки. Притихшие лупоглазы сидели внизу на корточках и встревоженно следили за единоборством Василия с глыбой. «Конечно», — стискивая зубы, думал он. «Любой из вас так. Не поддается, значит, и черт с ней. Дедок говорит, одичали. Конечно, одичаешь, если упорства нету. А мы вот не так. Мы по-другому. Не поддается, а мы все равно долбим. И будем долбить, пока не поддастся». Из-за круглого угла бледно-золотистой опоры, высматривая, видать, глыбу полегче, вышел розовый седенький дедок Сократыч. Остановился и, чуть запрокинув голову, с восхищением стал наблюдать за титаном в фартуке. «Доброе утро, Василий!» — вежливо проговорил он. «Знаете, я, конечно, не скульптор, но будь я скульптором, то лучше бы модели не пожелал. Вам в Петергофе место, право слово». Василий ударил еще раз и остановился передохнуть. «Здорово, Сократыч», — сказал он. «Там у меня возле дома два камушка как раз для тебя. Тюбика по два, по три, не труднее. Только ты, слышь, не тяни, а то лодыри наши проснутся, ты ж их знаешь. Что полегче себе, а другие хоть задавись». Сократыч растроганно округлил голубенькие глазки. «Спасибо, Василий», — сказал он. «Тогда я прямо сейчас и пойду, вы уж извините. Хотел бы составить компанию, но, как говорится...» «Так а зачем идти?» — не понял Василий. «Скоком до конуры, а оттуда уже куда угодно». «Нет, знаете, я лучше так», — с вежливой улыбкой отвечал старичок. «Незачем ноги баловать, а то ведь не ровен час вовсе атрофируются». Дедок ушел, и Василий продолжил долбеж, потихоньку уже сатанея. Стекловидная масса кололась с трудом. Цвет по-прежнему имела матово-молочный, признаков напряженной зоны не было и в помине. День тем временем терял жемчужные тона, сирень выцвела, приобрела обычный серо-голубой оттенок. «Привет, Вась!» – раздалось совсем рядом. Василий снова сделал остановку и посмотрел. Это был Ромка, с разочарованно отвешенной губой и приподнятыми бровями. Как всегда. «Трудишься?» – спросил он. «Как видишь», – сердито отвечал Василий. «А ты чего же?» «А!» – Ромка вяло махнул рукой. «Все на свете не раздолбаешь?» Василий оперся на лом. «Не пойму я тебя», – сказал он со всей прямотой. «Такой тебе Бог талант дал. Камушки, можно сказать, насквозь видишь. Да будь у меня хоть половина твоего таланта, я бы...» И в избытке чувств Василий глубоко и отвесно вонзил лом в выщербленную вершину. Склонив голову на бок, Ромка без интереса разглядывал глыбу. «А чего сверху бьешь?» – спросил он наконец. «А откуда бить?» «Вон туда тюкни», – посоветовал Ромка, указывая на неприметную вмятину в боку ущербного молочно-белого утеса. Василий наклонился, посмотрел и чуть не плюнул. «Ну, конечно, она самая и есть напряженка». Он-то, как всегда, бугорки высматривал. Напряженка обычно бугорками выпирает, а тут как раз вдавлено. «Ладно», — буркнул он почти враждебно. «Каждый долбит, как ему, сподручней. Ты сбоку, а я вот сверху». «Как знаешь», — изронил Ромка и присел у стены на корточки. Вот такого поворота Василий, честно говоря, не ожидал. Он-то думал, что Ромка пожмет плечами и пойдет своей дорогой, а он, Василий, дождавшись, пока тот скроется из виду, слезет с камушка и без свидетелей воспользуется мудрым советом. Теперь же оставалось одно – долбить дальше. Василий стиснул зубы и вырвал глубоко вонзенный лом. С неприязнью покосившись на зловредного Ромку, размел ногой осколки и сам себе не поверил. Под босой подошвой ласково круглилась заветная выпуклость. Напряженка. Вылезла, родимая. Он выпрямился и победно развернул плечи. О такой возможности утереть нос самому Ромке можно было только мечтать. Василий выдержал паузу и ударил. Лучше бы он, конечно, вместо того, чтобы паузу держать, подумал вот над чем. Сам-то он теперь как спрыгивать будет. Но когда глыба грянула и стала рваться прямо у него под ногами, думать о чем-либо было уже поздно. Память сохранила лишь первую секунду катастрофы. Сначала Василий провалился на метр вместе с середкой глыбы, а слева возник медленно и неодолимо кренящийся скол. Чисто инстинктивно Василий уперся в него кончиком лома и, надо полагать, угодил в еще одну напряженку. Потому что скол, как по волшебству, покрылся сетью белых трещин и, страшно рявкнув в лицо, разлетелся вдребезги. Просев в коленях, временно оглохший и закостеневший, с ломом в руках, Василий оползал по склону двухгорбого холма обломков. Вокруг, рассыпавшись кольцом, оцепенела лупоглазая команда телескопа. Шерстка на зверьках стояла дыбом. Вскочивший из корточек Ромка беззвучно разевал рот и выразительно стучал себя по голове костяшками пальцев. Василий прислушивался к ощущениям. «Вроде цел». Морщась, поджал ногу и вынул впившийся в пятку мелкий осколок. Осторожно ступая, сошел на покрытие. «Вот так вот», — сам себя не слыша сказал он Ромке. «Мы, видишь, тоже не лыком шиты.